Волкодав. Дорогу до деревни я спросил у отдыхающих на берегу мужиков. Те точно не знали, как проехать именно к деревне, но примерно объяснили, где нужно свернуть. Решив не гнать коней, мы додумались заскочить за рюкзаком, зарядить телефоны и для правдивости легенды прихватить удочку. Хорошо, что на балконе у меня валялась старая со сломанной катушкой. Лена, подумав, подсказала мне взять с собой складной нож, а сама похвасталась газовым баллончиком в поясной сумочке. Ношу с того случая, когда меня в машину запихнули прямо у подъезда. Дело шло к вечеру. От моего дома до деревни мы ехали минут 40. Я еще и свернул не на том повороте. Пришлось возвращаться. Дорога была скверная. То ухабы, то рытвины. Но в этот раз мотоцикл Вовки вел себя прилично. За время дороги солнце почти село. Было тепло и безветренно. Небольшая деревня Кострецова в излучине реки готовилась отдыхать после праведных трудов. Жители упахались на огородах, кое-где уже горел свет в окнах, через заборы вяло переругивались собаки. Для сохранения легенды мы направились к реке, чтобы осмотреться. И тут нас ждал первый сюрприз и первая удача. Двое рыбаков отряхивали вещи и паковали удочки, явно собираясь домой. Пришлось поспешно доставать из рюкзака снасти и врать, что место нам рекомендовали знакомые рыбаки. Мужики тоже оказались не совсем местными. У одного из них в деревне жила теща, вот они и рыбачили летом. Пока мы обсуждали улов и особенности ночной рыбалки, собаки еще больше разошлись. И вдруг, в ответ на их заливистый лай, откуда-то из деревни раздался вой, который любой нормальный человек назвал бы волчьим. Лена охнула, а рыбак пояснил. «Не боись. Это местный житель держит псину. Говорит, помесь волка и собаки. Мол, бать его когда-то в лес овчарку водил и там оставлял, чтобы с волками погуляла». Его товарищ, закуривая самокрутку, закивал. «Врет, наверное, но псина правда на волка похожа. Сам видал в прошлый раз, как она в машину заскакивает. Хозяин-охотник берет ее с собой иногда. Как он за порог, так она выть. На цепи ее держит, так что не съест вас. А вот лисы тут бегают, бывает. Ну, туды-сюды. Хорошей рыбалки». Мужики с хитрецой переглянулись и уже развернулись уходить, но я решил уточнить. «А в каком доме овчарка? Ну, чтобы случайно не пройти мимо, а то вдруг с цепи сорвется», — пояснил я свой повышенный интерес. «Моя девушка собак боится». «Так с самого краю дом желтый. Мимо по-любому пройдете. Вы же и сюда мимо него шли. Но, говорю же, на цепи псина. На моей памяти не сбегала». Едва мужики скрылись за пригорком, Лена попыталась возмутиться. «С каких это пор я боюсь собак?» «Ты не поняла. Это точно наш похититель». «Его собака». «Поясни». «Я забыл тебе рассказать. Мне же Бойков тогда говорил, в машине нашли шерсть волка, а тут у него чуть ли не волк на цепи». Быстро изложив Лене все, что мне тогда рассказал Бойков про осмотр машины, я уточнил. «Звоним ему?» Лена кивнула. Я набрал номер нашего следователя, но тот не ответил. После второй безуспешной попытки пришлось сунуть телефон в карман и предложить. «Пошли глянем для начала, есть ли кто дома. Бойков, надеюсь, перезвонит, как только сможет. Хоть бы не спугнуть удачу». Схватив удочку и рюкзак, мы поспешили в сторону деревни. Как я и боялся, возле нужного дома удача нас оставила. Свет нигде не горел, и машина возле дома не стояла. Зато лязгала цепь, да недовольно ворчала собака за забором. Видимо, чувствовала приближение посторонних. Но тут неожиданно из темноты возник силуэт какого-то пошатывающегося мужика в семейных трусах и рубахе нараспашку. Я дернулся, схватив Лену за руку и спрятал у себя за спиной. Но тут мужик заметил нас. «О, вы тоже к Федьке?» — поинтересовался он. Заслышав голос, собака пару раз хрипло гавкнула, но мужик прикрикнул ей. «Свои!» — и снова обратился к нам. Разминулись на пару минут. Он недавно отъехал. «Вот непруха!» Я хотел у него бутылку купить. «Он самогонку продает?» — догадался я, а мужик расстроенно кивнул. Услышал я, как у Федьки мотор заработал. Крикнул, что сейчас подойду, а он рванул, как ошпаренный. Видать, спешил сильно. Расстроенный мужик махнул рукой, развернулся и побрел к своему дому, бормоча что-то под нос. «Догоним Федьку?» — спросила Лена, а я кивнул. Неизвестно, как давно выехала машина. Понятие «только отъехал» у пошатывающегося мужичка могло быть очень приблизительное, но нужно было попытаться. Захлебываясь от адреналина, мы кинулись к мотоциклу, который оставили на въезде в деревню. Минут через 10 на всех парах уже неслись в сторону трассы. Я выжимал из старичка все возможное. Мотоцикл ревел, зато вскоре впереди показались огни машины. «Это он?» — прикричала мне в ухо Лена, а я только дернул плечами, потому что не знал, на какой машине передвигается владелец волкодава. Надо было уточнить этот момент у соседа. Старенький седан уверенно следовал по трассе, и нам пришлось держаться чуть поодаль, чтобы не заметили слежку. Трасса закончилась, машина въехала в город, попетляла по улицам и свернула к гаражному кооперативу. Продолжим мы путь на мотоцикле, нас сразу бы засекли, поэтому пришлось срочно спешиваться.